организации. Отдельная группа, исключенная из Аль-Фатах за свою нигилистическую направленность. «Я слышал об этом, Ваше Высочество», — сказал Байдер, «и думал, что с Вашей помощью мы сможем добиться максимальной поддержки, чтобы бороться с ними в открытую». «А что потом?» «Потом уничтожить», — с еле сдерживаемой яростью процедил сквозь зубы Байдер. «Они воры, шантажисты и убийцы. Поганят и бесчестят идею, которой прикрываются». «Все, что ты говоришь, святая правда, сын мой. Но сделать мы ничего не можем». «Почему?» — Байдру стоило огромных усилий держать себя в руках. «Ваш наследник, наследник престола, находится в смертельной опасности». Взгляд старика был отрешен и затуманен, но речь звучала твердо и ясно. «Он не мой наследник и не станет им, пока я не провозглашу его таковым». «Значит, вы отказываетесь помочь?» «Не могу. Официально». «И точно так же ответит тебе глава любой другой страны, к которой бы ты ни обратился. Организация, именующая себя «братством», имеет поддержку в определенных кругах. Даже Аль-Фатах считает себя не в силах ей противостоять». Он вернул Байдру бумагу. Байдер молча принял ее. «Но неофициально обещаю. Если ты узнаешь, где эти подонки прячут твою семью, дам столько людей и денег, сколько потребуется для ее освобождения». С тяжелым сердцем Байдер встал. «Благодарю вас за доброту и участие», — произнес он, как того требовал этикет, но в глубине души понимал, что все бесполезно. Без официальной помощи разыскать их будет невозможно. Старый принц со вздохом протянул руку. «Будь я помоложе, взялся бы за поиски вместе с тобой. Ступай с Богом, сын мой. Я буду молиться Аллаху, чтобы он сохранил твоих любимых». Во дворе, неподалеку от огромного дворца, залитого жаркими лучами ослепительного солнца, в машине с кондиционером ждал Дик Керридж. «Ну что он сказал?» Сев в машину, Байдер долго смотрел в окно. «Безнадежно», — бесцветным, безжизненным голосом произнес он. «Никто ничего не может. Нет человека, который хотел бы мне помочь». Дик молчал. На карту ставилось все. Долгие годы труда, будущее, все усилия, которые пришлось предпринять, чтобы попасть на эту работу, пойдут прахом. Но есть кое-что гораздо важнее работы, например, жизнь невинных детей. Он подумал о своих сыновьях. Что бы он чувствовал, случись с ними такое? С этой мыслью пришло решение. Дик повернулся на откидном сиденье так, чтобы быть лицом к Байдру. «Я знаю тех, кто мог бы вам помочь». «Кто это?» «Израильтяне!» — настороженно произнес Дик. Байдер горько рассмеялся. «Зачем им мне помогать? Я рожден их врагом!» Шамир посмотрел на сына. «Люди не рождаются врагами. Этому их учит жизнь. Какая разница?» Байдер равнодушно махнул рукой и снова посмотрел на Дика. «Почему же ты считаешь, что они мне помогут?» Дик смотрел ему прямо в глаза. «Потому что я их попрошу». Байдер молчал, затаив дыхание, потом медленно выдохнул. «Ты на них работаешь?» Дик кивнул. «Да». «Но ведь ты же не израильтянин. Почему же?» «Мои родители вернулись когда-то в Иорданию», — начал свой рассказ Дик. «Однажды к ним пришел человек, назвавшийся Али Ясфирум, и попросил их предоставить свою маленькую деревню для расположения в ней военной базы своей организации. Через пару месяцев, в течение которых три девушки были изнасилованы и многие подверглись разнообразным оскорблениям, жители деревни потребовали, чтобы повстанцы убирались. Вместо ответа на это требование Фидаин учинил погром. Али Ясфир лично вел своих людей из дома в дом и истреблял жителей. Скрыться удалось только одному маленькому мальчику.